Глава 22. Они скакали очень быстро, преодолевая милю за милей. Первые лучи показались из-за горизонта, робко озаряя пустынные земли. Шум ветра переплетался с хрипением уставших нарвов. Всю дорогу Алиса оглядывалась, ожидая в любой момент увидеть погоню. Но никого не было. Всего пара сотен метров разделяли их от корабля. Скоро они окажутся на борту Орсы и смогут вернуться на линкор. Там Каргантусу их не достать. Добравшись до звездолета, Ричард резво спрыгнул с нарва и помог Алисе спуститься. Дверь корабля открылась, и они зашли на борт. Адамс и Грант сели за штурвал и начали включать приборы. Алиса и Нисик разместились сзади и пристегнули ремни. Как только дверь Орса закрылась, снаружи послышался противный звук отскакивающих пуль от металлических стен звездолета. Алиса выглянула из иллюминатора. На расстоянии нескольких метров от корабля на форсельях ехал Каргантус с солдатами. Они стреляли из лазерных пистолетов по кораблю. «Ребят, не хочу вас торопить, но пора бы уже взлетать!» Алиса нервно сжимала ремень в руках. «Терпение, мой друг, терпение!» — спокойно ответил Грант, хватаясь за штурвал. «Оно праведно!» «Что-то я сомневаюсь!» «Запускаю двигатели! Держитесь крепче!» Звездолет начал движение. Из-за нанесенного при буре песка Орса неспешно набирала обороты, с трудом отрываясь от земли. Каргантус преследовал их еще несколько метров, обстреливая корабль и посылая вслед проклятие. Звездолет поднялся в воздух, вздымая тучи песка. Набрав скорость, он скрылся из виду за редкими облаками. Алиса держала за руку до смерти напуганного Нисика. Он не только впервые был на борту звездолета, спасаясь от погони Элайтов, но и покидал родную планету. Его маленькое мохнатое тельце напряглось, зубы стучали от страха, а в руках чувствовалась мелкая дрожь. При каждом неведомом звуке или толчке он закрывал глаза и что-то шептал себе под нос. Когда корабль вышел в открытый космос, Адамс запустил гипердвигатель, и через мгновение их звездолет оказался в зоне видимости линкора. Грант запросил разрешение на посадку, и, пролетев через распахнутые створки шлюза, Орса вернулась домой. На посадочной площадке их встречал Аарон Янг. Он широко улыбался и добродушно махал рукой, пока они спускались по лестнице. К удивлению Алисы, капитан крепко обнял ее, словно они были знакомы тысячу лет, а заметив скромно стоящего в стороне маленького мышонка, он нежно погладил его по голове. «Добро пожаловать на борт линкора «Арго». Я капитан корабля Аарон Янг. А тебя как зовут, малыш?» «Мое имя 411-й, господин», — чуть слышно пробормотал Нисик, робко выглядывая из-за спины Алисы. «Ну, во-первых, я не господин, а во-вторых, это не имя, а номер. Так что к вечеру я настойчиво прошу тебя выбрать себе настоящее имя. Договорились?» Капитан протянул Нисику ладонь для рукопожатия. «Хорошо», — 411-й подал в ответ маленькую мохнатую лапку. Его глаза загорелись, а на лице появилась довольная улыбка. «Вот и чудненько!» Аарон еще раз потеребил голову Нисика и повернулся к Адамсу, Гранту и Алисе. «Рассказывайте, как все прошло?» «В целом неплохо», — ответил Ап, закатывая глаза. Для него это была одна из историй, которую он обязательно запишет в своем дневнике для потомков. Столь удивительное приключение должно остаться в памяти собратьев Агрейтеров на долгие века. «Часы Хроноса у вас?» «Да», — устало ответил Ричард и попросил Грант показать их Янгу. «Есть новости о капитане Картере? Элайты уже связывались с вами?» «Пока нет», — Аарон тяжело вздохнул. «Мы отправили дронов-разведчиков во все части галактики, но пока безрезультатно. Как только они обнаружат станцию Элайтов, наши войска вытащат его из плена. А до тех пор нам остается только ждать». «Чего ждать? Пока они его убьют? Нужно самим связаться с ними!» Алиса не терпела промедления. Она мысленно представляла, каким ужасом подвергается Филипп на Элайтской станции и как ему перепадет после возвращения майора Каргантуса. «Мы не можем сидеть и ничего не делать! Его нужно вытащить оттуда!» «Об этом поговорим позже!» — резко прервал ее Аарон и твердо, но по-отцовски заботливо добавил. «Идите-ка, поешьте, поспите и приведите себя в порядок, а то выглядите ужасно. Измотанные вы ему все равно не поможете». «Он прав», — сказал Грант. «Ты сама-то помнишь, когда последний раз спала? Сейчас от нас толку нет. Нам нужно передохнуть и набраться сил». По выражению их лиц Алиса поняла, что спорить с ними бесполезно. «Да, Они были правы. Она еле стояла на ногах. В грязном рваном платье с въевшимся запахом подземелья, с синяками на руках и кровоподтеками на запястьях, с опухшими, покрасневшими глазами от отсутствия полноценного сна. Сейчас отдых был для нее жизненно необходим. Помощник капитана проводил их к каютам. Оказавшись в своей комнате, Алиса приняла душ и улеглась на кровать. Как только ее голова коснулась подушки, она уснула крепким, тревожным сном. Ей снился Филипп, запертый в маленькой темной камере. Он был закован в тяжелые кандалы, крепившиеся к полу. На лице красовались следы пыток и побоев. Картер сидел прямо, а взгляд его был таким же волевым, каким его помнила Алиса. Ее сон был прерван тихим, но настойчивым стуком в дверь. Она встала с кровати и поплелась к двери. На пороге стоял 411-й. Он держал в руках кружку горячего и ароматного кофе. «Лейтенант Грант просил разбудить вас, госпожа Алиса». «Спасибо. Заходи. Ваши друзья ждут вас через полчаса на капитанском мостике, госпожа». «Хорошо», — сквозь полусон пробормотала она. «И не называй меня госпожой, пожалуйста. Ты теперь свободный, так и веди себя соответственно». Алиса улыбнулась. «Кстати, ты уже выбрал себе имя?» «Пока нет», — грустно вздохнул он. «Может, вы мне поможете?» В его голосе послышались нотки надежды. «Конечно, помогу! Вот прямо сейчас и помогу, пока буду собираться». Алиса открыла зеркальный шкаф и начала копошиться в одежде. «Я буду называть тебе имена, а ты говорить, нравится или нет». «Хорошо». Нисик залез на кровать, свесив маленькие ножки вниз. «Так, начнем». Алиса достала из шкафа спортивный темно-серый костюм и отправилась в ванну. «Как тебе имя, Боб? Или, может, Алекс? Вебстер? Джон?» Она вышла из ванны и села рядом с ним. «Бакс? Бублик? Оливер? Микки? Арчи? Тимми?» Нисик качал головой и тихо шмыгал носиком. «Элвин? Чак? Джерри? Оскар? Генри?» «Вот это нравится!» Его глаза заблестели. «Генри? Нет, другое. Оскар? Значит, Оскар. Рада познакомиться». Алиса протянула ему руку и крепко пожала маленькую лапку. «Ну что, Оскар, пора идти. Еще бы вспомнить, где находится этот капитанский мостик». «Я провожу вас». «Знаешь, где он?» «Да ты тут всего несколько часов», — удивилась Алиса. «Когда живешь в месте, где много коридоров, секретных ходов и проходов, то быстро учишься ориентироваться и запоминать дорогу». Алиса улыбнулась. Они вышли из каюты и через 10 минут были на капитанском мостике. Майор Янг стоял в окружении Адамса Гранта и старшего помощника Блэка. Они о чем-то горячо спорили у огромного монитора. Алиса подошла ближе. Изображение на экране было поделено на несколько равных квадратов. В каждом из них виднелись силуэты людей и существ. Некоторых она узнала сразу. Кессо, который спешно вернулся на Кейсон после известия о похищении капитана Картера, глава ТИТ и несколько мужчин в военной форме, которых Алиса раньше не видела. Заметив ее, они успокоились и притихли. «Что тут происходит?» — спросила она, но кроме тишины в ответ ничего не последовало. «Что-то с Филиппом?» — ее голос задрожал. «Не молчите!» «Нет, с ним все в порядке», — ответил Грант. «Пока в порядке», — рассерженно добавил Адамс. «Что значит «пока»?» — Алиса заметила, как Ап укорительно посмотрел в сторону Ричарда. Внутри все перевернулось. По телу пробежала мелкая дрожь. «Мне кто-нибудь ответит?» Она испытывающе оглядела всех вокруг. «Пару часов назад связался майор Каргантус с нами». Кисо говорил с экрана. «Обмен устроить предложил. На земле. В том самом месте, где крушение истребитель потерпел. На рассвете». Немного помолчав, он добавил. «Часы Хроноса на жизнь капитана Картера». «Так в чем проблема? Отдадим их и заберем Филиппа». Глаза Алисы бегали от одной фигуры на экране к другой. Мужчины по ту сторону монитора молчали. «Почему они медлят? Чем их не устраивает ее предложение?» Секунды тишины растягивались в минуты. Она теряла терпение. «Не все так просто, Алиса», не дожидаясь соизволения совета и вышестоящего начальства, сказал Янг. «Они хотят, чтобы ты выступила посредником при обмене». «Я уверен, что это ловушка», — вздохнул Грант. «Они заманивают нас в западню, хотят получить все сразу, часы и тебя». «И что вы предлагаете?» — нервно спросила Алиса. «Они предлагают не идти на сделку и оставить Картера умирать там». Адамс злился. Он не пытался скрыть свои переживания. «Нет-нет-нет!» — ее голос стал тонким и молящим. «Мы должны его спасти!» Она повернулась к экрану, где тоже шло горячее обсуждение вопроса. Командиры ОПС совещались между собой. Среднего возраста седовласый мужчина с именной табличкой на груди генерал-полковник Дж. К. Смит и худощавый агрейтор генерал армии Л. Гарретт спорили о судьбе капитана. Наконец агрейтор сказал: «Мы согласны с советом анцентов. Мы не можем пойти на такой риск, даже ради капитана Картера». Решение командующих армией звучало как приговор. Слова эхом разносились в голове Алисы, переплетались с видениями о мучительной смерти Филиппа. Каждая клеточка ее тела разрывалась от боли и обиды. Ком подкатил к горлу, сдавливая внутренний крик. «Алиса, жизнь одна, в обмен на миллиарды. Опасности Вселенную подвергнуть не можем мы». Кисо постарался объяснить данное решение как можно мягче, но понимал, как жестоко на самом деле оно звучало. «Эфир и карты Версу не должны достаться, и капитан бы был со мной согласен». «Грант!» — Алиса с надеждой повернулась к нему. «Сделай что-нибудь!» «Командование ОПС и совет приняли решение. Я не могу пойти против них». В его глазах мелькнула грусть и разочарование. «Прости меня». «Прости!» — она огорченно посмотрела ему в глаза и повернулась к экрану, с которого на нее смотрели одни из самых могущественных существ галактики. «Вы думаете, что поступаете благородно? Но это не так!» — прокричала Алиса. «Если вы готовы пожертвовать одной жизнью, значит, придет время, и вы с легкостью пожертвуете сотнями и тысячами. Тогда чем вы отличаетесь от элайтов? Можете оправдывать себя сколько угодно, но для меня жизнь этого человека дороже, чем призрачная надежда на спасение миллиардов». На ее глазах появились слезы. Алиса не хотела, чтобы присутствующие видели ее слабой и расстроенной. Она развернулась и покинула капитанский мостик. Слоняясь по коридорам, Алиса обдумывала случившееся. Злость и обида на совет древних сменилась множеством вопросов. Может, они были правы? Одна жизнь в обмен на миллиарды. Но почему же ей от этого не легче? Почему она так яростно сражается за человека, которого знает всего несколько дней? Может быть, из-за его доброты и искренности? Или невидимой связи, что она ощущала с того самого момента, когда увидела его в больнице? Но одно Алиса знала точно. Она не оставит Филиппа умирать. «Успокоилась?» — послышался за спиной голос Ричарда. «Вообще-то нет». «Тогда возьми себя в руки и иди за мной». Он уверенной походкой направился вперед. «Куда?» — Алиса не понимала, что происходит, но все же покорно следовала за ним. «Как куда?» — он повернул к ней голову и улыбнулся. «Спасать капитана!» Адамс шел быстро, пересекая коридор за коридором. Алиса старалась не отставать. Через несколько минут они спустились на полетную палубу. Черный ястреб ожидал хозяев в полной боеготовности. Знакомые очертания радовали глаз. Оказавшись внутри, Алиса была преисполнена чувством благодарности и отваги. Ричард сдержал обещание. «Они спасут Филиппа». «Жди меня здесь, я сейчас приду». Адамс спустился по покатой лестнице вниз, а через 15 минут вернулся на борт, держа в руках два больших черных чемодана. «Что это?» «Сейчас увидишь». Он положил их на пол и открыл сначала один металлический чемодан, а следом второй. «Ничего себе!» Оба чемодана были полны оружия. В одном лежали 4 пистолета, а в другом снайперская винтовка. Алиса опустилась на колени и с любопытством стала рассматривать оружие. «Мы что, собираемся на войну?» «Уверен, что да». Ричард достал один из пистолетов. «Смотри, это пистолет-пулемет С-7. Магазин на 50 зарядов. Небольшая отдача, высокая скорострельность и мощная убойная сила». Он достал и вставил магазин обратно в пистолет. «Попробуй». Адамс протянул ей оружие. «Легкий и удобный». Алиса взяла в руки С-7 и попробовала снять магазин. Это оказалось, на удивление, нетрудно, и уже через минуту она с легкостью могла поменять обойму. «К нему идет комплект из 500 зарядов». «А это что?» — Алиса указала на винтовку. «Это полуавтоматическая снайперская винтовка X-13. Точна и эффективна. Отлично пробивает любую броню». Алиса с любопытством рассматривала оружие. Она чувствовала себя как героиня приключенческого боевика. Ричард с улыбкой смотрел на нее. Его умиляла ее детская непосредственность. Он достал из чемодана винтовку и протянул Алисе. Холодная сталь оружия будоражила ее сознание. «Куда собрались?» – прозвучал сердитый голос Абба за их спинами. Адамс и Алиса обернулись. Заложив руки за спину, Грант смотрел на них с осуждением, а его испепеляющий взгляд, казалось, прожжет их насквозь. Ричард быстро положил винтовку обратно в чемодан и встал. «Аб, друг мой», — решительно начал он, — «не нужно нас останавливать. Мы все равно полетим». «Я и не собирался», — к удивлению Алисы и Адамса заявил Грант. «Уверен, лишняя пара рук вам не помешает». Он широко улыбнулся. «Причем метко стреляющая пара рук». Ричард крепко пожал ему руку и сел на место первого пилота. Алиса, не сдержав радости, обняла Гранда за шею. Он даже обомлел от неожиданности. «Какой план?» – спросил Аб. «Спасти капитана и не погибнуть». Адамс развернулся в кресле и запустил двигатель. «Хороший план!» Грант сел рядом с ним и пристегнулся. Ричард взял штурвал в руки, ввел координаты Земли и вывел черного ястреба на стартовую полосу. Из радио послышался недовольный голос капитана Янга. «Лейтенант Адамс, лейтенант Грант, что вы творите?» «То, что нужно, капитан, то, что нужно». «Немедленно глушите двигатель, это приказ, лейтенант Адамс. Я не даю вам разрешения на взлет, слышите?» «А я и не спрашиваю». «Раз вы так решили», — Аарон немного помолчал, — «тогда мне не остается ничего другого, как пожелать вам удачи». И радио замолкло. Черный ястреб беспрепятственно покинул линкор. Когда корабль вылетел в открытый космос, Ричард запустил гипердвигатель, и за окном засверкали лучи света. Непродолжительная встряска, и истребитель оказался рядом с орбитой Земли. Черный ястреб приземлился. Планета была погружена во мрак ночи. У них оставалось немного времени, чтобы подготовиться к встрече с Иллайтами. Адамс и Грант осмотрели местность около корабля. Вокруг была мертвая тишина. Ричард достал из чемодана пистолет и передал Алисе. «Умеешь пользоваться?» «Нет». «Я тебя научу. Это просто. У тебя получится. Даже у слепой обезьяны получится». «Сомнительный комплимент». «Прости», — Адамс улыбнулся. «Возьми его двумя руками и прицелься вон в ту груду камней». «Хорошо. А теперь плавно нажимай на спусковой крючок». Алиса впервые держала оружие. Ее руки тряслись, а глаза опутала белая пелена. Собравшись с духом, она прицелилась и выстрелила по камням, на которые показал Ричард. С пронзительным визгом заряд лазера ударил в цель. Несколько камней разлетелись в стороны. «Молодец!» — похвалил ее Адамс. «А теперь спрячь его за пояс. Грант, ты с винтовкой засядешь вон там». Он указал на небольшую песчаную гору недалеко от истребителя. «Я буду с Алисой». Ричард достал два пистолета из чемодана и положил в кобуру, крепящуюся на бедре. Затем надел пояс с 10 дополнительными магазинами. Грант достал снайперскую винтовку и, направившись к горе, исчез с поля зрения. Адамс поднялся на борт черного ястреба и через минуту вернулся с маленькой серебристой коробочкой. Он протянул ее Алисе. Она открыла и увидела там те самые злополучные часы, ради которых они сражались последние несколько дней. «Это не часы Хроноса», — видя ее удивление, сказал Ричард. «Обычный хронометр, выполненный в том же стиле». «Очень похож, уверена, Иллайты не смогут отличить оригинал от подделки». «Будем надеяться». «Так что мы будем делать, когда они пролетят?» «В лучшем случае обменяем капитана Картера на хронометр и быстренько покинем планету». Адамс говорил спокойно и уверенно, будто сам верил в такой исход. Но в глубине души он точно знал, так легко они не отделаются. Все будет гораздо хуже и страшнее. «А в худшем?» «Будем биться. Но что бы ни произошло, помни, они не должны до тебя добраться». «Так что, когда начнется заварушка, а я уверен, что она начнется, ты должна будешь где-нибудь спрятаться. Если дела пойдут плохо, то постарайся связаться с капитаном Янгом. Он вытащит тебя отсюда. И не лезь в пекло, ладно?» «Ладно». Алиса отвела глаза в сторону и затихла. «И почему я тебе не верю?» Ричард подошел к ней вплотную и нежно прикоснулся ладонью к ее лицу. За тот короткий период общения он понял, Алиса не тот человек, который сможет оставаться в стороне, пока друзья в опасности. Ее смелость восхищала его. Если только они переживут рассвет, он пойдет за ней куда угодно. Сделает все, что нужно, лишь бы быть рядом с этой женщиной. Они стояли и смотрели друг на друга, не замечая первых лучей солнца, появившихся на горизонте. Небо озарило яркая вспышка света, сменяющаяся порывами ветра и сильным шумом двигателей. «А вот и они», — сказал Адамс, поднимая глаза вверх.